Но Буби, то ли от чрезмерного желания поразить приятелей, то ли от пережитого страха, шепнул в кубрике, что красный жук проклял капитана Ботанчито и похищенную им пуговицу, и что теперь экипажу Лакартеры ни в чем не будет удачи, пока пуговица с камзола Джуди Ройбера находится на бригантине. Конечно, это глупые выдумки. Кто бы там ни произнес «Ох, будь ты проклят», слова эти выражали только досаду неуместного чихания и никак не означали проклятие в адрес капитана Ботанчито. Однако суеверия часто поселяют в душах необразованных людей беспочвенные страхи. Некоторые матросы начали с той поры нехорошо коситься на портфель капитана, а двое даже попросили списать их на берег. «Макарони, там тебя не было?» Нет, удача не оставила капитана и команду Лакартеры, но и успехов особых в делах не было. В это же время капитан Румб начал подумывать о том, где бы ему спрятать свои сокровища до той поры, пока он не состарится и не сделается смотрителем какого-нибудь маяка. Тем более, что ожидалось одно опасное дело. Потому он и решил схоронить свое сокровище на островке Акуйей Челюсть, который уже посетил однажды и на котором знал укромный уголок. Он понимал, что зарывать клад на острове, часто посещаемом судами, может оказаться неразумным. Однако не лишена остроумия мысль, что вещь, спрятанная на оживленном перекрестке, порой оказывается укрыта лучше, чем в сугубо тайном месте. Сейчас, когда я дописываю это повествование, Лакартера стоит на якоре у скал Акульей Челюсти, и экипаж готовит ее к плаванию в Атлантику, к берегам Западной Африки. Капитан получил известие, что в середине марта оттуда отправляется трехмачтовая шхуна «Пантера» с невольниками в трюме. Наш славный Ботанчито поклялся на своей любимой пуговице изловить эту шхуну и вздернуть ее капитана, пудренного красавчика, Билли Цирюльника, на грота Гафеле. Если Бог даст нам удачу в абордажной схватке, экипажу Лакартеры придется перейти на шхуну, оставив нашу милую и славную Лакартеру на волю волн, потому что за долгие годы бригантина обветшала и уже не может служить, как прежде. Не продавать на дрова, не топить в океане Лакартеру капитан не хочет. Он говорит, что если кто-нибудь потом наткнется в открытом море на опустевшую бригантину, это породит новые загадки и легенды. А создавать легенды, по словам капитана, столь же приятное занятие, как собирать медные пуговицы. Так понятно. Вот оно что. Ясно теперь, что за пуговица. Понятно, почему Лакартеру нашли посреди океана пустую. Весь экипаж с капитаном перебрались на «Пантеру», когда ее захватили. Команду с «Пантеры» наверняка высадили в шлюпке, а негров отвезли домой. Другое непонятно. Почему Ботанчито оставил кресло на бригантине, если там на коже были координаты? Да, а может, его просто забыли в попыхах? Или в каюте было два одинаковых кресла, и по ошибке схватили не то? А может быть, это нарочно. Ботанчито хотел подсунуть людям еще одну тайну. Сам-то он и без этой кожи помнил место, где спрятан клад. Да зачем же он стал бы рисковать? Давать шанс другим, ведь он сам наверняка рассчитывал вернуться за кладом. Он рассчитывал вернуться скоро, раньше, чем кто-нибудь найдет кресло и оторвет обивку. Да, вот не получилось у него. Кстати, я никогда не слышал от моряков про шхуну «Пантера». Может быть, она потонула во время шторма. А капитан спасся и потом жил на маяке. И всю жизнь до последнего дня тосковал о своем сокровище. Ведь судна-то у него уже не было. Дядя Ю, а дальше ничего не написано? Тетрадка вон какая толстая. Но оказалось, что в одной корочке сшиты две тетради. В одной потоньше было жизнеописание капитана Румба. А в толстой сделаны пером рисунки пуговиц с номерами и пояснениями, кому эти пуговицы раньше принадлежали. Все стали разглядывать рисунки, и дядюшка Юферс опять вздохнул. Да, у каждой пуговицы своя история. Да что нам с того? Мы-то этих историй все равно не знаем. Но мы знаем историю коллекции. И знаем историю самого капитана Румба. Это как раз то, что надо для твоей книги, дядя Ю. Целый роман получится. Пусть кто-нибудь тогда откажется напечатать. Пожалуй. Не понимаю. Разве славный капитан Румб не мог попросить друзей, чтобы съездили за его кожаной торбой с желтыми украшениями? Тогда он мог бы до конца дней играть этими круглыми штучками и радовать свою старость. А кто поплыл бы? Кабы это были золотые пуговицы, и капитан бы пообещал ими поделиться. А так что? Для него это сокровище, а для других, прямо скажем, простые медяшки по копейке штука. Как говорил мой дедушка, не всякий грош в кармане хорош. Да при чем тут ваш дедушка? Он ничего не понимал в пуговицах. Дядя Ю, а ты? Неужели ты тоже не догадался? Эти медяшки дороже золота. Здесь столько пуговиц всяких знаменитостей. И вообще, это же коллекция капитана Румба. У кого еще есть такая? Мальчик прав. Отчего это мы упали духом? Я уверен, любитель морских редкостей лорд Виксфорд за самую завалящую пуговицу из этого портфеля даст не меньше фунта стерлингов и собственную душу в придачу. Зачем нам его душа? И продавать коллекцию не надо. Дядя Ю, нам хватит и тех денег, что тебе дадут за книгу. А коллекцию мы выставим в долбленой тыкве, когда выкупим таверну обратно. Под стеклами, как в музее. Знаешь, сколько народу повалит к нам? И каждому мы будем продавать твою книгу. Она разойдется по всему свету. Ты умница. Мы закажем художнику большой портрет капитана. Пусть напишет масляными красками. И назовем таверну «Долбленая тыква имени капитана Батанчита». Да, но никто ведь не знает, как выглядел капитан Румб. Никто, значит, и не придерется? Мы попросим художника срисовать портрет с Чинча. Он с капитаном одного роста. Надо только будет пририсовать усы. А я их отращу заранее, настоящие. Ох, ну как же мы забыли, Дики. Ведь сокровище принадлежит не только нам, оно общее. Мы не можем забрать коллекцию себе. Ничего, забирайте, папаша. А экипаж Дюка станет вашими компаньонами. Вместе мы заварим такое дело, что даже в моем родном городе будут ахать и завидовать на всех рынках и причалах. И, наконец, я смогу послать приличную сумму маме, чтобы она не имела нужды в старости и отдала, наконец, долг тете Соне. А его величество, мы обязаны поделиться с нуканукцами. Но нельзя же разорять коллекцию. Его величество согласился, что разорять такую коллекцию неразумно. Как видите, он действительно был просвещенный монарх и добрый человек. Он разъяснил, что готов получить свою долю от прибыли новой таверны потом. Только пусть капитан Жора даст ему в виде задатка два корабельных фонаря, один для дворца, а другой для школы. На том и порешили. Спать улеглись еще не скоро. Разглядывали при свете фонаря пуговицы, читали выцарапанные наизнанке номера и узнавали по тетради, какая находка откуда. Нашлись пуговицы адмирала Ансона и капитана Кука. известного корсара Хосе Альвареса по прозвищу Пикадора и командира русского шлюпа «Сокол» Коломенцева. И многих других славных моряков. Но много пуговиц было без номера и без рисунка в тетради. Видимо, Батончита не успел зарисовать каждую, ведь в коллекции было не меньше 5000 экспонатов. Да, здесь еще придется поломать голову.